Глава 48. Алена. Секунды не проходит, и я, упираясь ладошками в грудь Радова, пытаюсь оттолкнуть. Что он делает? Что я делаю? У меня на телефоне еще горит сообщение, которое так и не отправило Косте, а чужой язык находится у меня во рту. В голове бахает что-то тяжелое и увесистое, и вот-вот взорвусь от подкатывающих к горлу рыданий. Пульс стремительный, но это не от поцелуя, а от того, что сейчас происходит. Дикость какая-то. Ваня, прекрати! Прилагаю усилия и сильнее отталкиваю. Тыльной стороной ладони вытираю губы, как бы ужасно это ни смотрелось. Радов прислоняется к стене и откидывает голову назад, ударяясь затылком. Глаза прикрыты, и странный звук исходит из его рта. Какой-то рык или стон, а может и вовсе вой. Ему от чего-то больно. Это ты меня прости, Ален, я думал... Ваня делает глубокий вдох и открывает глаза. Наши взгляды встречаются, и я понимаю, что бы между нами ни происходило, он останется для меня близким человеком. В груди что-то расцветает, и тепло приятно растекается от пяточек до самой макушки. Присаживаюсь рядом с Радовым и кладу голову ему на плечо. Оно так быстро опускается и поднимается, уму непостижимо. До моего слуха доносится стук его сердца, частый-частый. Я не знаю, что за хрень со мной происходит, но я так больше не могу, Ален. Я знаю тебя с детства, ты всегда для меня была важна, и нам было классно вдвоем, мне было классно. Когда вся эта штука с изменой случилась, места себе не находил. Так себя винил, думал, сдохну. И поклялся тебе вернуть, чего бы мне это ни стоило. Не получилось, Вань, и не получится. И это хорошо, Ален. Я точно знаю, что люблю тебя. Но эта любовь, она другая. Как к родному человеку, который тебе дорог. Ваня говорит тихо и ровно, но каждая его мышца напряжена до предела. Взгляд устремлен в одну точку. И только Радову известно, какие мысли бродят в его голове. Как это ни странно, мне захотелось его обнять и стряхнуть все переживания, как сухой снег. Я ведь испытываю к нему ровно то же самое. Вань, и я тебя люблю, правда. Но это чувство, оно как к старшему брату. Близкому человеку, другу детства. Поцелуй был ужасен. Перебивает и нервно издает смешок. Я закатываю глаза и толкаю его в плечо. «Прости», — повторяет, — видно, его что-то гложет. У самой, с одной стороны, облегчение, а с другой — все такая же тягучая тоска. «На самом деле я не хотел тебя целовать. Это было типа проверки». «Вот ты гад! Проверил?» «Угу. И что?» «Все изменилось». Или никогда и не было тем, что я считал настоящей любовью. Я хотел тебя отбить у Исаева, план придумал. Грустно ухмыляется, но на меня даже не взглянул. Придумал план. Горло стянуло от этих слов, а липкий холодок опоясал спину. Что он такое говорит? Ты не думай, ничего из своего плана я не осуществил. Не смог. Ты видела, что у котенка разные глаза? Ваня так резко перевел тему, что в первую секунду растерялась и бестолково хлопала ресницами. Мне показалось, мой мозг пытается развернуться на скорости 100 км в час, и я слышу скрип колес. «Жутко, да?» Продолжает со странной улыбкой на лице. «Сначала она меня сильно раздражала, убить был готов. Назойливая девица. Катька вечно появлялась там, где не надо, и подбрасывала проблем. Даже тот звонок, помнишь?» Прикусываю губу, вспоминая, как на экране Радова высветилось имя котенок. Тогда я еще не знала, что это всего лишь фамилия. И напридумывала разного. Чувствую себя сейчас несколько глупо. Я поверила первому, что пришло на ум, хоть и выглядело все очень естественно и органично в свете последних событий. Может, в каких-то ситуациях следует посмотреть на проблему под другим углом? А еще Катька вечно попадает в какие-то истории, ну, почти как ты. Скованная улыбка на его лице дает понять, что он скучает. Черт, Радов и правда скучает по котенку. Она тебе нравится? «Ты не обидишься, если скажу, что да?» Сарказм в его голосе странным образом снижает накал в помещении. «Мне все еще неловко после нашего поцелуя, но кажется, не мне одной. Как-нибудь переживу, но знай, ты разбил мне сердце». Отшучиваюсь, и мы оба это понимаем. В коридоре кромешная тьма, но так лень включать свет. Почти как в детстве. Мы залезали на чердак и сидели там, рассказывая страшные истории. Я, разумеется, визжала в конце, а мальчишки смеялись надо мной. Приглушенный звонок раздается откуда-то издалека. Мы не сразу понимаем, чей телефон звонит. Тело Радова становится каменным, когда он вынимает из кармана телефон и видит имя звонящего. Я даже чувствую, как его дыхание обрывается, и у меня улыбка сама собой растягивает губы. Ваня волнуется. «Не возражаешь?» Поднимаясь на ноги и не дожидаясь ответа, выходит из квартиры. Я только слышу его хриплое «Алло». Радов возвращается спустя несколько минут. Взглядом проходится по моему лицу. Наверное, пытается считать мое состояние. А я и не знаю, как мне показать, что со мной все хорошо. Правда, хорошо. «Катя, мне нужно идти, Ален». Извинительно объясняется. Мне стало немного завидно. Не потому, что Ваня бежит к котенку, а потому, что помню это состояние ожидания встречи. В животе рой бабочек копошится, а ты вздохнуть боишься, чтобы их не распугать. «Конечно. Так вы вместе?» По грустным глазам друга понимаю, что не все так просто. В какой-то момент Ваня запутался, а котенок обиделась, не исключая, что она чувствовала себя преданной. «Если это поможет, я могу с ней поговорить». «Спасибо». Ваня довольно улыбается. Он уже собирался закрыть за собой дверь, как резко остановился и повернул ко мне голову. Только молчание его мне совсем не нравится. Отчего-то я знаю, о ком мне хочет рассказать Ванька. Желание прикрыть глаза и сбежать от этого разговора так же велико, как и выведать все, что происходило с Исаевым за это время. «Не знаю, что конкретно было с вами в тот день, Ален, но Костяну реально хреново. Ты мне говорил, что после измены тоже хреново себя чувствовал». Скрещиваю руки на груди и хмурюсь. Поднимая эту тему, чувствую, как в носу засвербило, а сердце привычно заныло. «Да, но это другое. Костя тебя любит. По-настоящему. Мне кажется, он всегда тебя любил». Пытливо всматриваюсь в Радова. Его слова отзываются разрушительным вихрем у меня внутри. И так страшно поверить им. Боюсь ошибиться и обжечься. «Но он мне изменил! Я видела его в постели с другой!» «Это не то же самое, что застать парня в его квартире с девушкой, когда он только переступил порог. Это...» «Просто выслушай его, а потом решишь, быть с ним или идти дальше». Ваня оставляет меня одну с моими мыслями и тихо закрывает дверь. По коже бегают мурашки, и это вовсе не от температуры в помещении. Потребовалось не меньше полминуты, чтобы я стянула с тумбочки в коридоре телефон и зашла на кухню. Темнота по-прежнему черная, еле-еле видны очертания мебели. Никогда в жизни еще так не нервничала перед отправкой сообщения. А я ведь и вправду собралась это сделать. Не знаю уж, чем руководствуюсь. Своими чувствами или просьбой Ивана. Даже не хочется размышлять об этом. Устала. За моими плечами много того, что нужно рассказать Косте. Тогда мне казалось это незначительным. То, чем не хотелось делиться. А сейчас... Вдруг каждое сказанное мое слово в корне бы поменяло все. Я бы не ревела ночами в подушку, а Костя бы не оказался в постели с Назаровой. Перечитываю еще раз и крепко зажмуриваясь, жму на «отправить».